Да. Алло, Роман, здравствуйте. А меня зовут Ипат Аркадьевич. Я вот хотел у вас спросить, а сколько стоит официально открыть ларек с травой, солями и спайсухой? И можете поддержать чисто юридически, чтобы ни мусора, ни бандиты не приставали? Сколько это будет стоить? Это прикол? Нет, не прикол, это реально. Ну вы что, не видите, вон объявления везде, в переходах иногда продают спайсуху. Я вот тоже хотел бы открыть такой себе ларечек. Сколько это будет стоить? Чтобы я умотрел такой ларек, или как? Ну да, чтобы вы официально юридически помогли, чтобы это все официально было. Там, допустим, смотрите, как-то можно ли его оформить? Это незаконно. Не, а можно ли оформить, что это, допустим, кофейня будет, или там чай продают, или что-то такое? А вам кто мой телефон дал? Путин, хуйло, Василий. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это прикол, да? Нет, не прикол, Василий. Говори, что вы этим занимались раньше, что вы можете помочь. Да. Так все-таки какая цена? Давайте, деньги не проблема. Мне главное, чтобы это было официально. Просто не хочу мусоров кормить и бандитов тем более. Так договорились. У меня не было опыта в таких делах, правда. Вас кто-то дезинформировал. То есть вы не займетесь моим ларьком? Плачу 10 тысяч долларов. Нормально? Я не знаю, может быть, для кого-то, для того, кто займется, может быть, нормально. Не, хорошо, смотрите, я так понял, вы мне не верите, что у меня есть такие деньги. Давайте я вот сейчас вам в течение 5 минут пересылаю на карточку предоплату. Сколько скажете? 2500 долларов нормально будет? Так, это кто-то меня заказал разыграть, да? Не-не-не, никто, никакие не розыгрыши. 2500 я вот сейчас записываю номер карточки, высылайте смс, я вам скидываю. Без приколов. Нет, я не верю, что... Хорошо, я понял, вы подозреваете прослушку какую-то. Да нет никакой прослушки, я сейчас под крышей. А, все нормально. Ладно, давайте, если хотите, я вам могу в офис подъехать, дать наличкой. Обыщите меня, что у меня нет никакой ни прослушки, никаких камер, ничего, что все официально, нормально. Сколько? 2500, 5, сколько вам дать долларов? Почему именно долларов? Ну, потому что евро сейчас падает. А рубль? Не, хотите, ну, можем в рублевом эквиваленте. Все, я так понял, подъехать к вам в офис, да? Я так понял, что это какой-то прикол просто. Кто-то меня не, заказал. Когда вы увидите чемоданчик с деньгами, просто... вы поймете, что это не прикол. Да. Кто же это мог быть из моих друзей? Да это не прикол, серьезно. Ну ладно, если это не прикол, то позвоните мне завтра утром. И мы с вами пообщаемся еще раз. Всем хорошо. Да, договорились. Если это не прикол. Договорились, да. Все, тогда на связи, да, всего доброго. До свидания. Так, Алексей, прокололся юрист. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я так понял, что в этом и заключался прикол, чтобы он согласился. Согласился, по сути, то есть дальнейший разговор, значит, есть о чем. Ну, ребята, если вам 10 тысяч долларов предложили, чтобы вы согласились сделать, а? Внучки и внучки, не забывайте, что у деда можно заказать пранк офлайн, то есть вы заказываете пранк, а я вам скидываю запись. Ну и также можно поставить переадресацию ваших коллекторов на меня. Вы знаете, как я пранкую коллекторов. В общем, заходите по ссылке в описании в мою группу и смотрите все нюансы моих предложений.